Часть третья, глава третья. Деловое свидание. В следующий визит в старый город, через пару дней после пострелушек в тире с маршалом, Ким не поленился прихватить с собой пару дешевых броскомов, валявшихся в трофейном ящике Рокота, не забыв предварительно их почистить, оставив только голую операционку с минимумом функций и подключив через доставшуюся от связиста станцию к планетарной сети. Теперь, в случае необходимости, Нари или Мик могли с ним связаться, не мотаясь в город и не дожидаясь, пока он сам заявится к ним в гости. Ну а кроме того, по пути он заглянул в продуктовую лавку, где прикупил десяток ирпов, отдав за них дневной заработок, пару тушек пустынных грызов, обошедшихся ему в 15 кредитов, ну и сласти для детей. Итого минус 50 кредитов. Натуральный грабеж. Но, увы, так везде. Покупая одежду для себя, ему вообще пришлось выложить сотню кредитов. Это за 2 технических комбеза без коннекторов, 3 футболки и нательное белье. А куртка из кожи морского драйка за 50 кредитов? Бррр. Ким вздохнул. Статус гостя города давал о себе знать. Будь он хотя бы работником, цена на любую покупку оказалась бы процентов на 20 ниже. С другой стороны, ждать, пока совет примет положительное решение по этому вопросу и ходить все время в одном и том же комбезе, было бы глупо. Вот и пришлось раскошеливаться. Хорошо еще, что Ром согласился взять у него несколько трофеев по вменяемой цене, не цепляясь к статусу. Так Ким вполне удачно пристроил оба треска за 500 кредитов и потрепанный плазмобой за 100. Остальное Дрём пока решил придержать, хотя Ром довольно прозрачно намекал, что готов выкупить у него пауков. Но тут уж Ким сделал вид, что в упор не понимает, о чем идет речь. Расставаться с дроидами-разведчиками, показавшими себя толковыми универсальными помощниками, незаменимыми для мелких работ, он не собирался. Вообще. Пришлось работодателю отступить. Как бы то ни было, но ситуация с деньгами подталкивала Кима к необходимости чуть поступиться осторожностью и поторопиться с продажей передатчика. Гости из космоса могут прибыть в любой день, и оказаться в этот момент без средств для оплаты перелета парень не желал. Правда, была у него надежда на Рокот. Вот только были и подозрения, что если станет известна причина продажи, нормальной цены за машину ему не дадут. Тем более, что один осведомленный человек в городе уже имеется. Хрон. А передатчик? Как выяснил Ким из своих заплывов по Галакому, даже за пределами системы он стоит около 50 тысяч кредитов. Так что, учитывая закрытость Агоры и урывочные контрабандные поставки продуктов отсутствующих здесь технологий, можно смело рассчитывать на 3-кратное увеличение стоимости. По крайней мере, среднее соотношение цен примерно такое. 150 тысяч. Весомая сумма даже для вейнских поисковиков, второй по обеспеченности группировки в городе. Да и подводники, чья резиденция находится на центральной площади, тоже не раз подумают, прежде чем выложить такие деньги. Хотя убить ведь могут и за меньшее. Например, за те 3500 кредитов, что сейчас имеются на чипе у Кима, благодаря щедрости Логана, трофеям с археологов Сухого и жалованию, получаемому у Рома, где-нибудь в старом городе его запросто грохнут. 5 раз. Да что там? Обитателям бывшего курортного города и сотни кредитов уже богатство. Собственно, именно о деньгах Ким и шел разговаривать с Нари и Миком. Видел он недавно, как Ром принял у гостя из-за холмов старый пищевой синтезатор, заплатив за него 10. Ремонт такого устройства, найденного где-то в руинах, заключавшегося в замене пары шин и треснувшего корпуса, стоил максимум 5 кредитов. А продавать отремонтированный аппарат Ром собрался минимум за 50 кредитов. И это цена для полноправных горожан, а не работников или гостей, вроде самого Дрема. Не кисло? Вот Ким и решил немного подзаработать на поставке, хотя бы детали для ремонта. А если выгорит, то можно будет и кое-какую мелочевку из найденного в руинах хлама попытаться пристроить на полках магазина Рома. А в чем твоя выгода? Услышав вопрос Мика, ребятня утихла после бурной радости от полученных в подарок сластей. Все довольно просто. Я гость города. Это значит, что цены на любой покупаемый товар для меня выше на 80-100% от той цены, за которую его могут приобрести горожане. И, соответственно, сбыть собственные находки я могу с той же разницей в цене, но уже в минус. Работать по основной специальности, то есть поисковиком, мне в этом случае просто невыгодно. Не отобью даже накладные расходы, если, конечно, не повезет наткнуться в поиске на что-нибудь равноценное нашему передатчику. С другой стороны, сидя в мастерской и работая техником, я могу продавать отремонтированные устройства через магазин своего работодателя. Он вменяемый человек и цену сильно занижать не будет. Почему? Потому что ему нужен соображающий техник. А какой нормальный специалист пойдет на жалование разнорабочего? Так что Рому проще выплачивать мне 10-20% от стоимости восстановленной техники, выставленной на продажу в его магазине, и не иметь проблем с кучей неремонтируемого хлама в мастерской. Но для того, чтобы я мог нормально работать, мне нужен объем. То есть та самая поломанная техника и запчасти. Если я сам буду бегать по руинам в поисках хабара, то времени на работу в мастерской у меня не будет. А вот если поставкой займетесь вы, то все будут довольны. У вас появится надежный канал сбыта найденного, у меня будет достаточно материала для работы, а Ром сможет пополнить ассортимент своей лавки. И все довольны. Интересное предложение. Думаю, мы сможем договориться. Замечательно. Тогда перейдем к частностям. Держите. Эти броскомы подключены к сети и невидимы для нее. Если, конечно, вы не попытаетесь влезть в закрытые инфоветки, тогда их анонимность я гарантировать не смогу. Учтите. Это же сотня кредитов, не меньше. И что? Нам нужна постоянная связь. Не бегать же мне к вам каждый раз со списком требуемых запчастей или оборудования. Правильно? Да и я сильно сомневаюсь, что вы сбежите с этими приблудами или толкнете их кому-то. Ну, а если у вас все-таки возникнет необходимость в деньгах, надеюсь, вы сообразите сначала связаться со мной. Уж сотню-другую кредитов для своих партнеров я точно смогу выкроить. Кстати, а если мы не сможем найти необходимое? Все-таки старый город – это не склад. Тогда вам будет достаточно сообщить мне об этом. Желательно хотя бы за сутки до поставки. Можно подумать, что здесь сидят директора корпораций и обсуждают условия контракта. Дрем отвел взгляд от заворожившей его улыбки. В какой-то мере так оно и есть. Разве что у меня по сравнению с вами должность пожиже. Всего лишь директор производства. Идея понятная. И, думаю, стоящая. Осталось два вопроса. Первый. Ты будешь забирать хабар здесь? Или кто-то из нас должен будет лезть в Вейн, рискуя попасться на глаза охране? И второе. Цена. Хотелось бы получить надбавку к стоимости тех запчастей и оборудования, что мы найдем. Иначе какая нам разница, куда сдавать найденное? Отвечаю по порядку. Забирать заказанное я буду сам. Лучше, конечно, на нейтральной территории, чтобы не вызвать излишнего интереса со стороны охраны и поисковиков Вейна или здешних обитателей. Ну, тут не мне вас учить, сами все понимаете. Что касается цены, я готов обсуждать стоимость ремонтно-пригодной техники, но не запчастей. Они пойдут по той же цене, что предлагают скупщики в Вейне. Почему? Потому что, по договоренности с хозяином мастерской, с продажи моей техники он будет брать только свои комиссионные, а запчасти пойдут к нему на склад и будут использоваться для выполнения заказов горожан. Тина, Мик, это нормально. Вспомните, когда в последний раз мы сдавали скупщикам какую-то аппаратуру. 1.5 года назад, не меньше. Да и то, если они ее берут, то только на разбор и по цене запчастей. А почему? Потому что технику веньские торговцы покупают на базе поисковиков. И она обычно в куда лучшем состоянии, чем та, что можем добыть мы. А археологам лень заморачиваться с откручиванием всякой дешевой мелочевки. Поэтому запчастей на их развалах мало. Кстати, Ким, имей в виду, они очень не любят, когда кто-то лезет на их делянку. Нас-то они не отыщут, а вот тебя прижать могут. Особенно если в Вейне появится в продаже слишком дешевая техника. Так что будь осторожнее. Не дурак, понимаю. Но за совет спасибо. Да не за что. Не о тебе беспокоюсь, а о возможных доходах. Кстати, о доходах. Полагаю, в стоимости отремонтированной техники вы не разбираетесь. Так что предлагаю наведаться в Вейн. Глянуть в лавках порядок цен, чтобы потом не было никаких обвинений в обмане. А с чего ты взял, что мы не знаем цен? У вас торговцы технику не покупают. А значит, и стоимость этого товара раньше вам была неинтересна. Разве не так? Умник. А если мы любопытные? Излишнее любопытство в трущобах вредно для жизни. Так что, кто из вас пойдет в Вейн? Желательно перед следующими выходными. Старшие переглянулись, а глаза Тины тут же заблестели. Нари, а ты меня с собой возьмешь? С чего ты взяла, что в город пойду я? Может, Мик? Ага. Днем его первый же патруль скрутит, обчистит и вышвырнет за кольцевую. Или археологи отметелят. И ведь не поспоришь. Девушку охранники могут и не заметить. А вот хмурого Мика точно примут. Просто для порядка.